«Да, помня о наставлении и краткости таланта сестры», — подтвердил одним словом. Девушка, моментально вылизав все досуха, продемонстрировав свидетелям пустую емкость, бросилась на шею Олегу и подарила долгий поцелуй на глазах у всех. Зайцы зашушукались, ничего не понимающий человек постарался аккуратно отстраниться, но деловая Рабидша, уверенно взяв его за руку, потянула прочь из обеденного зала на улицу. Вдогонку неслись возмущения зайчих, которые сбили с толку окончательно. «Какая бессовестная!» — окрутила глупого новичка. «Он такой хорошенький, мог бы и получше выбрать». Тут любая с ним согласилась попрыгать на травке. Почему она ему не рассказала правду, что завтра по жребию станет невестой у Доггеров, добил последний аргумент, озвученный поварихой, рыдающей на выходе горючими слезами. «Я ж ему намекала, с горкой наложила, а он, ей». Отойдя подальше в заросли, полковник в заячьей шкуре удивленно спросил у забывшей про осторожности важное дело девушки. «Скажи, у вас не принято делиться едой?» Почему они так отреагировали? Очень даже принято. Среди рабов есть незыблемая традиция: если мужчина отдает полную плошку еды другому мужчине, а он благодарно принимает и все съедает, то они становятся побратимами. А если женщине? Начал уже задавать вопрос Олег, и внезапная догадка поразила его. Вот дурак, ну, дурак. Мало тебе аши, снова накосячил, запоздало влез симбиант, мониторивший все мыслительные процессы. «Да, они становятся супругами», — нежным голоском ответила ушастая, снова бросившись на шею с поцелуем. Заняв наблюдательный пост под кустом, напротив конторы смотрителя парка, молодожены по-своему переживали случившееся. Девушка порхала в небесах, вытащив единственный на миллион билет в счастливую жизнь. А человек, боже мой, что на это скажет Аша? Хорошо, что она не скайрильша, а что скажет Татьяна? Беркутову даже в голову не пришло подумать, что толку беспокоиться о далеком будущем, когда в ближайшем тебя ждут серьезные разборки. Глава 37. Ждать пришлось несколько часов. Все мысли о будущем были передуманы по многу раз. Мимо проходили редкие работники из сфер озеленения, таща на себе ручные инструменты и корзины с саженцами. Попадались и фуражеры, впряженные в садовые тележки, доверху наполненные экзотическими фруктами. Тут Олег внезапно вспомнил про ошейник, которого у него не было. Он перевел взгляд на проходящих мимо рабов, потом на довольную спутницу. У них тоже отсутствовал данный атрибут гардероба. «Зайка, а почему на вас нет рабских ошейников? Зачем ты спрашиваешь? Потом тоже захочешь меня снова сделать рабыней?» Внезапно испугалась она. «Нет, что ты, просто удивила, по какой причине их на вас не одевают? Хозяину нет смысла тратиться на этот дорогой артефакт. На самом деле, нам некуда бежать, только здесь мы в безопасности, пока исполняем свою работу. В городе без сопровождения нас может поймать любой поданный и сделать, что пожелает, таков закон халифата. А следящие за порядком и повиновением догггеры только и ждут, когда им разрешат начать внеочередной гон по улицам столицы. Пощады у них не жди», успокоившись, но заметно погрустнев, объяснила она. Тут в дверях показалась фигура толстого невысокого гоблейта, одетого поверх золотистого костюма в белоснежную расклешенную жилетку с множеством сверкающих пуговиц и оттопыренных карманов, с париком на макушке в виде шапочки, щеткой вертикально торчащей копны черных волос. Его в пешем строю сопровождал высокий коренастый наемник с хищно вытянутым зубастым лицом, лопоухими висящими ушами спаниеля и мохнатым виляющим коричневым хвостом, при кирасе и полном вооружении, размещенном на поясе. Догггер что-то негромко подлаивал на ухо кивающему аристократу, периодически радостно взвизгивая и увеличивая частоту махания бунчука. «Это батыр Журисыр Ирлах беспощадный, пошли на обход территории», — шепотом оповестила зайчиха, показывая на тропинку вслед удаляющимся начальникам. Выждав на всякий случай еще несколько минут, человек взял за руку трясущуюся девушку и повел за собой к крыльцу конторки. Когда до дверей оставалось уже несколько метров, их вдруг окликнул властный голос. «Эй, длинноухий, не верти башкой, как глухой болван, я тебе говорю». С полсотни шагов от поры на породистом белом варане восседала верхом амазонка с колючими цепкими глазами и тонкими губами на жестоком стервозном зеленом лице. Может, оно и не было столь привлекательно в сравнении с привычными земными, но и уродливым назвать, покривить душой против правды. Вся закованная в надраенные до зеркального состояния с женскими чашечками латы, украшенные замысловатыми золотыми орнаментами, рунами и драгоценными каменьями. Это дочка самого эмира, принцесса Лахардра, «Немедленно падай на колени, а то запорит до смерти», — прошептала Сесилия и рукой одновременно прижала голову супруга к земле, а его уши к спине. Варан ловко подскочил к распростертым зайцам, быстро сократив расстояние и щелкнув зубастой пастью, всадница осадила его за уздечку прямо перед ними. Не сделай она это своевременно, оба бы лишились своих кожаных локаторов. «Ты почему не по форме одет?» — последовал строгий вопрос. Мелькнула недоумевающая эмоция в голове Олега, адресованная Симбианту. «Понятия не имеем, хозяин». Все встречные раббиты были одеты подобным образом, отбрехался тот, уходя от ответственности. «Тебя куда определили на работы, тупица? Ты глухой, где твой бант?» — повысила голос принцесса, теряя терпение. «На кухню-с, в раббитскую столовую-с». «Госпожа-с», — начал коверкать слова землянин. «Это какой безмозглый мрисский крюик додумался годный, сносно разговаривающий для работы прислугой во дворце товар изнашивать в заячьей тошниловке?» Вконец взорвалась она. «Встань, живо садись на варана за моей спиной». «Но пресветлая госпожа», — попыталась встрять рабыня. «Заткнись, скажешь смотрителю, что я забираю его во дворец, а тебе, жинди-карабан, пусть добавит еще работы, чтобы не бездельничала и не пререкалась со мной. Все, проваливай, куда шла по своим делам». В довесок подняв плетку для усиления сказанного, Олег незаметно подмигнулся с силой и шепнув «Встретимся в норе», легонько подвинул ее к дверям. Оттолкнувшись прокачанными, при повышенной гравитации земли длинными атлетическими усиленными нанитами ногами, человек так сиганул, что сделал в воздухе на удивление присутствующих девушек акробатический кульбит переворот и плюхнулся в седло позади жесткой воительницы. Однако его скрытая масса из неприкосновенного запаса металла и композита оказалась непосильной ношей для варана, который с жалобным ревом упал на брюхо, распластавшись как лягушка после проезда фуры. Лохардра, повернув к землянину, голову картинно выгнула бровь на удивленном лице и плеткой хлестнула скакуна по крупу. Бедное животное из последних сил поднялось и медленно поплелось, несмотря на постоянное недовольное подстегивание. «Как твое имя?» — резким начальствующим тоном спросила дочка мира. «Олегус, госпожас», — продолжил извращать язык пассажиргу живого транспорта. «Отныне запомни, будешь прислуживать лично мне, а теперь прижмись поближе и крепко обхвати меня руками. Чего задумался? Делай, что велю, живо». Олег неохотно придвинулся вплотную и обхватил за талию наездницу. К его изумлению, казавшийся с виду прочной железной панцирь и другие атрибуты рыцарских лат на ощупь были обычным тряпичным платьем, причем из очень нежного материала. Одним словом, магия, да и только. «Это чем там твердым в меня уперся, заячий ты сын?» Не то медленно закипая, не то просто коварно замедляя слова перед вспышкой агрессии, заметила она. «Проститес, госпожас, сейчас отодвинус», — затараторил мужчина не на шутку испугавшись и уже намереваясь отпрянуть, чтобы не получить вместо варана порцию плетей. «Я тебе сейчас отодвинусь, дурак, такой команды не было, сиди как сидел», и задом еще плотнее прижалась к человеку. Скоро плотность посадки деревьев и кустарников парка стала снижаться, а по мере приближения к его границе ландшафт вообще перешел в ровный, просматриваемый далеко во все стороны открытый газон. Царская особа направилась в небольшой флигель, располагавшийся на границе с городом и окраине большого монументального строения с колоннами, арками, мозаикой и прочей восточной архитектурой, похожей на земные минареты. Тут Олег распахнул пошире глаза, чтобы запомнить расположение постов и пропускных пунктов через высоченную каменную стену, со сверкающей молнией поверх нее. Проходов было несколько. Один для пеших путников. Там толкался целый батальон наемников в полной боевой готовности, они явно кого-то ждали, землянин даже догадывался кого. Идти туда, значит, встретиться с кучей экипированных до зубов самым современным магическим оружием догггеров. Не имея тяжелого вооружения или оружия с эффектом массового поражения, это снижает шанс прорваться до нуля. Второй проход построен для въезжающих на животных через поднимающиеся широкие ворота в шлюзовое помещение. Снаружи его никто не охранял. Тут, видимо, действовала какая-то скрытая автоматика. Как она действовала, наблюдатель убедился, как только подъехали к сооружению. Принцесса нажала несколько раз рукой в перчатке на макушку скакуна, и он послушно издал два тревожных, усиливающихся и повышающихся в тональности по нарастающей к концу, протяжных сигнала. Кваааа. Ворота пошли вверх и открыли темный зев тоннеля. В ладони гордой девушки появился магический огонек, небольшой, но успешно освещавший дорогу, как лампочка в 100 ватт. Она снисходительно поглядела на изумленного попутчика, хмыкнула и тронула поводья, заставив изнывающего варана двигаться в ответвление, закончившееся загонами для верховых животных. Запахло резким запахом экскрементов. Олег поморщился, что тоже не укрылось от наблюдательной Лахардры. Что, не нравится запашок? Ах-ха-ха, будешь плохо мне прислуживать, отправлю сюда, убирать дерьмо. Кстати, тут мы еще наказываем нерадивых слуг плетьми за неповиновение. Полковник от негодования непроизвольно сдавил сцепленные руки, обхватывающие тело принцессы. Получилось так, что он ее еще ближе прижал к себе, а она, восприняв это как признак проявления страха и слабости духа, добавила: «То-то же, слезай и помоги мне спуститься». Совершив обратный прыжок-переворот, он словил улыбку хозяйки и снова заставил распластаться уставшие животные. Чтобы не вызывать недовольства, ловко подбежал и снял легкую как пушинку аристократку с седла, взяв ее на руки. Она, впрочем, не протестовала, но возмущенно похлопала его древком плети, когда потом попытался поставить ее на землю. «Неси меня так в мои апартаменты, Олегус, мне кажется, ты справишься со своей службой хорошо», и игриво потрепала короткую шевелюру между бутафорских ушей, так и лежащих прижатыми еще с Иссилией. Глава 38. «Ну, чего ты испугался, трусишка? Я тебя пока есть не собираюсь, хотя и очень хочу». Строгий тон принцессы сменился на загадочно игривый. Она поймала за руку Олега, намеревавшего увеличить расстояние между ним и кроватью, на которую водрузил гоблишу. Человек перестал тянуть и, расслабившись, подошел обратно к ложу. «Прекрати трястись, подними свои ушки, меня это так заводит. Хватит бояться, просто не представляешь, как тебе сейчас повезло. Ты должен мне по гроб жизни ноги целовать, за то, что вытащила с помойки, где рано или поздно загнулся бы от непосильного труда». Видя, что Роббит мнется и не собирается начинать раболепно прикладываться к ногам с лапзаниями, продолжила уже недовольным тоном: «А ты, гляжу, у нас гордый зайчик, сразу же решил изображать плохого непослушного мальчика. Хорошо, видимо, тебе тоже нравится строгая госпожа. Помоги мне снять бронеплатье». Поднялась с кровати и повернулась спиной. Беркутов взялся разбираться с замками между лопатками девушки. Они оказались с каким-то секретом. Ни в какую не поддавались, как он их не ковырял. Хозяйка занервничала, стала проявлять нетерпение. «Что ты там возишься, деревенщина? Никогда приличных женщин не раздевал. Да откуда уж у тебя была возможность к приличным-то прикасаться? У ваших потасканных зайчих поднял рубашку и все, бери за хвост. Учись, дурья башка, теперь это будет твоя ежедневная обязанность, одевать меня и раздевать. Приложи палец к замку, глупец, и подожди, он нагреет застежку, а потом сдвинь ее в сторону». Наконец, с помощью дельных и вежливых советов закипающей эмирши удалось вскрыть первый, затем все последующие крепежи. Благодаря оптическому обману, хотя с магических предметов станется, платье выглядело тяжелыми латами, которые, падая, должны были произвести грохот, и как минимум отдавить нежную ножку его владелицы. Мужчина даже зажмурился, предвидя нагоняй. Драться с женщинами он не хотел, а из-за конспирации оказывать сопротивление не мог и не собирался, поэтому был беззащитным, как простой раббит. Впрочем, звука разлетающихся по полу кастрюль не последовало, одеяние мягко сложилось и перестало напоминать кучу металла. Зеленокожая амазонка предстала в черном облегающем белье из материала, похожего на латекс. Он где закрывал тело, а где совсем не закрывал, у кого как с фантазией. Тут у человека возникли небеспочвенные опасения за его дальнейшую роль в этом эротическом спектакле. «Подай мне плод зимбамбу и не стой оркестровским големом без водителя. Ты что, их никогда не видел?» «Нет, госпожас», — пожал плечами мужчина. «Вон, там лежат на столе круглые в шипах, разделай его и принеси, как положено, на блюде», — потребовала она, бесстыдно развалившись на широкой кровати с подозрительно странными спинками на столбиках, к которым были привязаны ременные петли. Плоды оказались размером с большой арбуз, такие же полосато-зеленые, только сплошь покрытые тонкими длинными шипами. Не уколоться невозможно. Последовавшие при взятии в руки фрукт, айки, айки и прочие чисто русские слова, которые аристократка не поняла, были встречены ею со смешками. «А ты забавный, ушастенький, развеселил меня. Неси его теперь к мамочке», — похлопала она по постели. «Прекрасная из госпожас, тутас не тус, чем сразделывать-с?» — быстро постигал язык самцов-раббитов Олег. «Боже, твои слова после общения с другими охламонами, для меня как музыка. Ты где так хорошо научился говорить? У тех, даже будучи умнее тебя, это совсем не получалось. Как их не учи плетью по спине, да не звени ты бубенцами от страха. На, мой меч, справишься с ним? Она нагнулась к горке белья, бывшего бронеплатьем, и на глазах изумленного землянина достала из ниоткуда длинный полуторный меч. Только не проси меня потом пришивать тебе отрезанную часть тела, я лечить пока не научилась. По-своему расценила удивление и захохотала своей шутке. Получив в руки оружие со словами в пренебрежительном тоне: «Не порежься», Беркутов, устав от издевательств, завелся и решил показать надменной принцессе, что тоже не лаптем щи хлебает, как это может внешне выглядеть. Он легко подбросил левой рукой под высокие ажурные своды комнаты колючий арбуз, а другой, размяв руку с помощью упражнения «Вертушка», быстро повращал клинок с характерным гулом. Дождавшись возвращения, точными резкими махами из стороны в сторону разделил плод и поймал его в широкое блюдо. Зимбамбу распался на множество ровных кусочков, напоминающих по своему виду аппетитную маракуйю. Темные глаза гоблипши расширились от удивления, а нижняя челюсть открытого рта чуть не брякнулась на выступающую упругую грудь. Олег, делая вид, что ничего необычного не произошло, скромно поднес ей угощение и резко поклонился, что его уши взлетели и встали вертикально. Принцесса, ахнув от возбуждения, забыв про танец с саблями, схватила его за набедренную повязку и отобрала оружие, не глядя бросив клинок обратно в заговоренное платье, где он также и исчез. Хоть повязка и была сделана из тонкого прочного композитного слоя с помощью нанотехнологий, но, не выдержав напора, порвалась и осталась валяться на полу. Человеку сразу стало стыдно за свой голый вид офицера в присутствии такой же полуобнаженной королевской особы, но ее это нисколько не беспокоило. Она как загипнотизированная смотрела в одну точку на его теле, пока он не прикрыл ее блюдом. Потом, встряхнув от оцепенения своими черными волосами, заставила мужчину сесть рядом и принялась кушать лакомство с его рук. Съев несколько кусочков, она нарочито заманивающе и страстно облизнула свои губы и, глядя прямо в глаза, поднесла продолговатый кусок плода ко рту Олега. «Попробуй, это очень вкусно», и настойчиво всунула его целиком, что Беркутов чуть не подавился. На вкус плод оказался приятным, и тоже напомнил смесь маракуйи и клубники. В этом фрукте присутствует целый спектр полезных для организма веществ, в том числе мощнейший афродизиак, подкрепленный магическими изменениями структуры ткани. Не исключено и наличие специальных наговоров. Для усиления эффекта влечения внутренняя лаборатория выдала анализ съеденного. Пока Олег наивно раздумывал, зачем это и для чего, ему уже насильственным образом всунули еще большой кусок и заставили проглотить. В голове началось помутнение от ударной дозы неизвестного снадобья, растворенного в мякоти плода. Сопротивляясь одурманиванию из последних сил, он бросил полную от отчаяния мысль помощнику: «Сделай что-нибудь, нейтрализуй, пожалуйста, эти чары». «Хозяин, у нанитов нет специальных протоколов, ограничивающих сексуальное влечение их носителя. Нам это было программно-аппаратным комплексом запрещено еще создателем Реалнаром, так что постарайся справиться с ним самостоятельно. Например, воспользовавшись моментом, дай организму то, чего он хочет», и демонстративно отключился. Человек словно воспарил над землей, все терзания и переживания вконец оставили его. Только чувства бесконечной эйфории накатывали волнами, одна за другой. Время исчезло, оно не ощущалось, как и осознание смысла всего происходящего. Все пребывало, словно в розоватом тумане. Зрение медленно фокусировалось, сначала проявился покрытый рисунками и орнаментами потолок свод. Освещение на него падало от стоявших наподобие канделябров прозрачных кристаллов, а окна напротив не рассеивали свет и были темны. Значит, на дворе уже наступила ночь. Руки, ноги, они не двигались, их что-то удерживало. С трудом повернув голову в бок и вверх, человек разглядел привязанный к запястью ремень. Потом, посмотрев ниже, увидел лишь макушку мирно посапывающей на нем аристократки, по всей видимости очень уставшей после хорошо проведенного дня. «Нужно срочно выбираться отсюда, завтра на рассвете начнется гон, а я так и не нашел способ пробраться через ограждение», — подумал мужчина. Олег, наконец-то, очнулся. «А ты еще тот кролик-затейник оказался. Не думали, что на Земле стыковки возведены в ранг искусства? Если твою планету имперцы открыть не сподобится, то уж дамочки со всей остальной разумной галактики, как узнают про похождение землянина, то бросят весь разведывательный флот на ее поиски, Тут как тут нарисовался ехидный помощник. Прикалываешься надо мной, мне сейчас не до шуток. Разрежь выдвижным лезвием один ремень, дальше я сам. Ой, почему так больно? Вздрогнул при попытке пошевелиться хозяин тела. Как же мог забыть о незабываемых ощущениях после страстных поглаживаний плеткой? Мы специально терпели и не стали заживлять рубцы, чтобы не дискредитировать маскировку и напомнить тебе об этом сладком моменте. Вот ты гад, бросил друга в беде, хоть болевые ощущения отключи. Боль, наконец, пропала, и землянин рассек выдвинувшимся лезвием все свои путы. Потом аккуратно приподнял спящую девушку и разложил ее на кровати, она начала потихоньку просыпаться. Но как только он привязал к спинке одну ручку и взялся за вторую, Лохардра открыла глаза. «Что это ты удумал, мой ненасытный зайчик? Тебе было мало целого дня непрерывных скачек, теперь решил помучить свою госпожу? Я не разрешаю тебе этого. Знай свою меру, а то отправлю пасти всю ночь варанов». С мнимой напускной строгостью сказала она, сказывалась та сладкая усталость, не дающая ей окончательно прийти в себя. Но земной шалун и не думал останавливаться и, расправившись с руками, привязал ноги. Видимо, его мстительная ухмылка на лице напугала принцессу. «Я сказала, не разрешаю. Немедленно прекрати это делать, раб. Развяжи меня», — гневно повысила голос, обиженная обращением. «Я вам не раб, ваше величество. Найдите себе другого зайца для битья. Ты, оказывается, можешь разговаривать, как гоблейты. Обманщик, кто тебя заслал сюда? Насильник. Да я тебя запарю, негодяй. Сама, своей плетью. Вот этой». Человек демонстративно разломил дорогую рукоятку инструмента. «Я на тебя натравлю наемников. Нет, я отправлю тебя на арену, как преступника. Я не боюсь вашей арены, и вы много шумите, ваше величество, пора это прекратить». Землянин задумчиво и оценивающе поглядел на пленницу. «Ты смеешь поднять на меня руку, на наследную принцессу самого эмира?» Вмиг испугалась она, вспомнив, как раб ловко владеет холодным оружием. «Руку нет, а вот это, да». И поднял перед собой длинный плод кукудрамы, спрятанный в загашнике на насимбиантом, достав его как фокусник с обратной стороны предплечья. «Где ты взял эту гадость? Фу, убери ее от меня». Но Олег настойчиво принялся пихать в рот аристократки, зажав пальцами нос. Она пыталась вертеть головой, мычать, но долго не выдержала и глубоко познала незабываемый вкус древа некромансеров. Обвязав остатками набедренной повязки и зафиксировав банан к голове, человек мстительно добавил: «Это тебе за шрамы», показав свое сильно исполосованное тело, и, собрав в узелок платье госпожи, покинул помещение. Глава 39. Выбежать на улицу из апартаментов оказалось легче, чем войти обратно. В шлюзовом туннеле, куда привел коридор из звериных загонов, ярко горели жидкостные факелы. Охрана, если и была, то, видимо, скучковалась на ужин ближе к городскому выходу. У ворот на внутреннюю территорию сразу нашелся необходимый приводной рычаг на уровне сидящего на варане всадника. Конечно, можно ускорить и немедленно завершить побег, пойдя в противоположном направлении, но обещание, данное Сесилии, не давало совести Олега даже смотреть в сторону города. Девушке грозила мучительная смерть, и ее необходимо поскорее вывести отсюда. Стремительные, петляющие прыжки по темному лесу с прибором ночного видения, работу которого обеспечивал постоянно сканирующий окрестности симбиант, приятно холодили многочисленные раны. С высокой скоростью человек пронесся мимо множества таких же землянок, устроенных общиной длинноухих. Ясно, что для них он не остался незамеченным, как тунгусский метеорит для земных астрономов, но, будучи по натуре робким народом, раббиты старались ни во что не вмешиваться. Вот родная норка, вот он дом родной, вот скачу, как заяц по горе крутой, продекламировал про себя Олег. Помощник подтвердил точность расположения по своей геолокации, привязанной не то к звездам, не то к сигналам орбитальных спутников. Человек радостно постучал в дверь, она открылась, а за ней испуганно стояла белобрысая девушка, похожая на землянку, но уже другая. «Черт!» – выругался Олег. «Симбиант, ты уверен, что мы в нужном месте? Точность позиционирования на местности 100%. Обижаешь? Тогда кто ты?» – грубо спросила и без того, чуть не падающую в обморок незнакомку. «Мое имя Селиссандра. Почему ты страшно кричишь, новичок, и пришел ко мне голым? Так у нас не знакомиться. Не пугай меня, пожалуйста», – пропищала она тонким голосом. Землянин перевел дух, выдержал паузу, чтобы успокоиться, и по-новому приступил к расспросам. «Я пришел не к тебе. Скажи, куда девалась Сесилия?» «А, это та, с которой вы сегодня утром соединились брачными узами в обряде обмена едой?» «Да», — снова вспыхнул не на шутку разозлившийся мужчина. «Так это же ее раньше была Нора», — обрадовалась своей догадке без пяти минут задушенная зайчиха. «Да». Симбиант, распознав неконтролируемое желание умертвить глупую звероморфу, принялся активно успокаивающе воздействовать на мозг человека, блокируя раздражитель. «Расскажи мне, где сейчас находится она?» Последовал вопрос уже монотонно безэмоциональным ровным голосом, как и подобает настоящим киборгам. «А ты симпатичный парень, что стоять в дверях, заходи ко мне, поболтаем», она приглашающе юркнула внутрь. Симбиант удвоил воздействие, понимая, что уже не справляется с блокировкой будоражащих сигналов. Олег как сомнамбула или как робот одной из первых допотопных серий, проследовал за ней кривым шагом. «Ко мне сегодня после обеденной молитвы на рабочий участок пришел смотритель Батыр Журис и сказал по секрету, чтобы я перебиралась в этот домик, теперь он мой», — хвастливо затараторила она. «Спокойно, спокойно», — мысленно приговаривал внутренний товарищ. «А еще он пообещал, что ко мне ночью придет красивый роббит, и я могу им пользоваться до утра как захочу. Главное, чтобы его никуда не отпускало. Значит, он не обманул, ты пришел. Ура, ты мой». Девушка от радости даже запрыгала. «Только, ты ССС, никому не рассказывай, он мне строго приказал об этом молчать». У человека начали дергаться глаза, симбиант не справлялся с нервным тиком. «Ну, что стоим, ночь скоро закончится, я готова и хочу тебя использовать. Пойдем на кровать, там будет удобнее». Неуловимым знакомым движением, она сбросила с себя тунику, представ обнаженной. «Упс», только и успел транслировать мысль помощник, перед тем как в организме непроизвольно подскочил уровень адреналина в крови, и его хозяин сорвался с катушек и взревел на весь лес. «Дура, это тебя сейчас используют против меня, говори немедленно, куда они ее дели?» Девушка испугалась и зарыдала, и как ее мужчина дальше не тряс, как не успокаивал, все было без толку. А с улицы послышался шум, издаваемый множеством скакунов, разъезжающих вокруг норы, и лязгом доставаемого оружия их всадников. «ГР, вау, хитрый самохап, выходи, вау, Р, мы, вау, знаем, что ты тут, если не выйдешь, Р, мы бросим гранату внутрь, вау-вау, и убьем, вау, обоих». Этот противный голос можно было узнать сразу, сам беспощадный командир наемников приехал брать преступника. При этих криках Раббитша замолкла и безвольно сжалась, глядя куда-то в пол. «Скажи мне только, где ее могут держать?» — попросил Олег уже успокоившимся голосом, вселяющим уверенность, как у него всегда получалось в минуты опасности. «Я точно не знаю, наверное, в охранных казематах в той стороне парка», — показала рукой зайчиха, подняв на него глаза. «Ничего не бойся, я сейчас выйду и разберусь с ними», поцеловав бедняжку в лоб и положив на пол сверток. Человек сформировал мысленную программу. Конфигурация: броня, маскировка, два клинка, плечевой фазер, все морфировать поверх заячьего тела, нет времени полностью меняться, и стал стираться из видимости по мере продвижения морфирования от головы к ногам на глазах шокированной зайцы девочки. Земляная хибара была полностью окружена несколькими рядами всадников с выставленными вперед пиками и несколькими рядами с мечами и лучевыми пистолетами. Каждый из наемников обладал отличным нюхом, доставшимся им как видовой признак доггеров. Не жаловались отсутствием чутья и их боевые вараны. Поэтому внезапного появления, особенно после открытия скрипучей двери и поднявшегося вихря из пыли и мусора следом за выскочившим Олегом, не получилось. Пики тут же направили на приближающийся полупрозрачный, полузеркальный сгусток. Чуть запоздало сработали магические лучи из ручного оружия. «Огонь по курсу в головы трем преграждающим путь», — скомандовал космонавт, прыгая в сторону, а затем делая обратный зигзаг, чтобы сбить прицел атакующих. Три луча с наплечной трехствольной турели продырявили лбы самым здоровенным псам, рухнувшим следом с сидел. Человек мигом вскочил на спины варанов, получая некоторое временное преимущество, и пошел рубить выдвинутыми клинками из двух рук соседей по строю. Хоть наемники и были очень ловкими, но за такой подвижной и невидимой целью не поспевали. Полковник очень быстро прошелся по первому ряду, по пути срубая их пики и головы. Со вторых рядов попытались его проткнуть, но попадали в лучшем случае мимо, а в худшем накалывали в спину однополчан. Стрелки тоже не преуспели и после нескольких дружественных попаданий прекратили стрельбу, обнажив мечи и включив на другой руке щитовые артефакты, защищающие от холодного оружия. Мужчине приходилось несладко, плотная расстановка врагов не давала ему незаметно проскочить, но и противнику она не давала преимущества в оперативной реакции на его действия. Уже несколько раз задели броню пиками и клинками, нарушая на некоторое время маскировку, обнажая необычный костюм человека. И тут до командира наемников, стоящего позади строя, дошло, и он заорал: «ГР, запыхай вас, Разичмаль! Вау, вау, это же Борг, Жиндикара, Жиндикара, и, прокаженный!» Раздались испуганно истеричные повизгивания и крики бойцов, которые неожиданно развернулись и бросились на утек. «Все, теперь о нас знает каждая собака на этой планете», не то пошутил, не то констатировал факт мысленный собеседник. Вокруг остались только убитые и брошенное оружие, в большинстве поломанное. Человек пожал плечами, отключил боевой режим и вернулся за узелком. На полу без сознания лежала Раббитша, от ее чутких ушей не укрылась информация о появлении в их лесу ужасного Борга. Осторожно переложив девушку на топчан, человек забрал трофей и выскочил в ночь, которая уже была не совсем темная. На востоке появились первые проблески зари. Глава 40. Решив не бегать пешком, особенно после того, как только что чуть не порвал все связки, прыгая от одного противника к другому, Олег подкрался к буро-зеленому варану, теребившему с гастрономическими целями труп бывшего хозяина. Пока тот увлеченно разрывал когтями мясо и выбирал кусочек повкуснее, мужчина совершил кувырок в прыжке и точнёхонько сел посредине седла, заставив животное распластаться сытым брюхом на траве. С диким ревом, еле поднявшись, он стал метаться, как буйный необъезженный мустанг. Пока скакали по прериям в попытке объездить скакуна, заря поднялась над горизонтом и вдали затрубили трубы, объявляя о начале судьбоносного мероприятия. Пришлось применить хитрости, поднести к глазу варана специально отращенный здоровый металлический коготь и продемонстрировать решимость им воспользоваться. Ужас читался на морде умного животного. Он, чтобы не лишиться ока, успокоился и стал вести себя, как паинька. «Хозяин, мы слышим через твои новые звукоусиливающие сенсоры на голове, что к нам движется неподдающееся точному подсчету множество особей, постоянно норовящих обхватить нас с флангов и отрезать путь назад». Тревожные мысли помощника сформировали карту леса и красными точками участников облавы. Обрати внимание на эту отметку, резко вырвавшуюся от всех вперед, двигающуюся хоть и зигзагами, но строго на нас, а точнее курсом к землянке. Исследуй ее отличие параметров от остальных. Ты всегда отличался сообразительностью, судя по пилингу издаваемого шума. Сюда скачет Раббит, точка поменяла цвет на зеленый. Я уверен, это Сесилия, она уходит от загонщиков. Стоп, машина, или как там тебя, варан, встречаем ее тут. Мужчина спешился и принялся ждать, как вратарь бегущих ему навстречу атакующих футболистов из другой команды. И действительно, вскоре стремительной пулей из кустов выпрыгнул белый пушистый комочек, гораздо крупнее футбольного мяча. В последний момент он от испуга незначительно подправил курс, но реакции у Олега и его Искина было не занимать. Этот финт они легко раскусили и взяли на лету. В результате на руках сидела, покрытая белой шерсткой, трансмутировавшаяся Сесилия. Ее сердце бешено колотилось, тело тряслось. «Успокойся, дорогая, ты со мной, я не дам тебя в обиду», наклонился и поцеловал ее в заячью мордочку. Уши как флаг поднялись над головой, девушка привстала на задние лапы, чтобы получше разглядеть своего ловителя. Увидев знакомое лицо, она заверещала что-то нечленораздельное, что даже помощник не взялся перевести. «Зайка, я не могу тебя понять, трансформируйся обратно в гуманоидный вид, у меня тут есть для тебя подарок, небольшая обновочка», опустив вниз, показал на сверток, привязанный к седлу. Глазки-бусинки вспыхнули радостным огнем. Слово «подарок» и «шмотки» творят чудеса в женском настроении. Последовал неприятный своим зрелищем процесс трансмутации, и обнаженная девушка кинулась обниматься. «Я думала, что ты не дождался и ушел без меня. Они караулили, когда выйду из конторы, схватили и бросили до утра в зиндан для штрафников. Прорыдала весь день и всю ночь. А сейчас объявили гон, скоро уже здесь будет весь борзой молодняк, нам надо бежать». Она суетилась вокруг человека, а тот, уверенно отвязав котомку, достал платье и вручил очумевшей от счастья Раббит девочке. «Вот, сама принцесса тебе подарила. Примерь быстрее». Как только платье село на плечи и Олег застегнул застежки, оно волшебным образом преобразилось в дорогие латы, скрыв фигуру и голову зайчихи за забралом шлема. Немного подумав, Полковник решил дотронуться до доспехов выдвинувшимся мечом, чем напугал подругу. Острейший клинок стукнул по броне и высек искры, но не пробил их. Это древний магический артефакт, имеющий в реальности одновременно два состояния и распознающий агрессивное намерение. Вероятно, стоит как целый линейный крейсер, тут же оценил одежку симбиант. Поехали, Сесилия, теперь, когда на тебе бронеплатье, можешь не ожидать угроз случайного попадания от выстрелов или удара холодного оружия. Садись передо мной и изображай надменную дочку Эмира, ты так на нее похожа в этом костюме, может, не заметит разницу. Усадив на смиренное животное ее и следом себя, потрусили средней рысью в сторону выезда с парка. Волна преследователей показалась скоро, когда до цели уже оставались считанные километры. Бесконечно переливающийся громкий лай перекинувшихся в собак, волков и шакалов, молодых наемников, задолго предупредило их появление. Даже варан заметно занервничал, постоянно косясь то на догоняющую свору, то на укротителя, как бы спрашивая, не пора ли включать пятую передачу. Запах платья и его вид окончательно сбили с толку неопытный молодняк, и они, тявкая друг на друга и кланяясь, бросились бежать дальше, приняв всадницу за царскую особу. «Потерпи еще немного, видишь, нас не узнали. Теперь осталось доехать совсем чуть-чуть, и мы на свободе. Тебе удалось передать сообщение Аше?» — тихонечко нашептал дрожащей спутнице полковник. «Да, пришло подтверждение о получении сообщения, но и ничего больше. Она, наверное, не придет, раз не ответила. Нам ничего не остается, как только надеяться на помощь». Один древний земной философ сказал: «Человек, который поверил, что помощь придет, считай, уже ее получил. А вот и портал пропускного пункта, нажми на макушку животного несколько раз». Удивленная, что после столь мудрых слов землянина от него вдруг последовала необычная и даже для рабитов глуповатая просьба потыкать неприятную на ощупь чешую хищного ящера, девушка все же опасливо, но послушно исполнила требуемое. Скакун от души постарался и издал свой уникальный кваква, но это был совсем не тот сигнал, что влиял на автоматику ворот. Они продолжали стоять запертыми. «Помощник, ты помнишь частоты и тональность крика верхового животного принцессы, можешь помочь мне воспроизвести его?»